Я извинюсь сегодня, не узнаешь меня завтра. И на вчера уже круг общения мой замкнут на контрасте ряд души. Тут нет уже души, но ты дыши. Ведь распустились ландыши. Это все, конечно, круто. Анимешка из Наруто прыгает ко мне с экрана, чтобы залечить мне раны. И мурашки поминутно тупо меня бросят дрожь. Меня не трожь, лучше просто уничтожь. Это все, конечно, круто. НЛОшка из Ютуба в танце плавно так летала и петь песни продолжала. И танцпола как батуты тупо нас подбросят вверх прямо наверх. Слышу снова смех, тут так темно. Девочка НЛО, она другая. Так давно она не знает ничего. Да я и сам не знаю. Девочка НЛО, как так произошло, что в танце ты так легко летал, летал. Девочка НЛО, она другая. Так давно она не знает ничего. Да я и сам не знаю. Девочка НЛО, как так произошло, что в танце ты так легко летал, летал. Девочка НЛО, она другая. Так давно одна не знала ничего. Да я и сам не знаю. Девочка НЛО, как так произошло, что в танце ты так легко летал, летал. У бассейна на крыше разбросаны наши вещи. Тут никто нас не услышит. Дым залечит нас от трещин. У ночной летний веран танцевали, как две банды. А по кругу из заката пахли запахом лаванды. Девочка НЛО, я отпущу тебя домой. И снова я самый грустный, одинокий, молодой. Твой космический корабль поможет мне